Глава 10. Вулкан и пещера. Мы сидели на месте схватки и, несмотря на случившееся, пытались поесть. Впрочем, Варвара овладела такая печаль, что она к еде не притрагивалась. Взгляд ее блуждал по земле вокруг. На глазах все еще сохранилась влага. Я был уверен, могучую толстушку печали то, как она обошлась с деревянные люди. Я был благодарен ей, а еще очень удивлен. Оказалось, что она владела магией. Это объясняло, почему она не опасалась аномаликов. Они наверняка держались подальше от особы, способной обжигать их волшебным солнечным светом. «Не так уж все и плохо», — сказала Надя и затолкала в пасть очередной кусочек торта. «Твой брат в плену у злючей колдуни. Это, по-твоему, неплохо?» — огрызнулся я и тоже откусил немного кактуса. Аппетита не было, но я знал, что это временно, и потому насильно заставлял себя. «Так вроде он и был у нее», — пожала плечами Надя. «Ну, или мы так считали?» Я вспомнил слова князя Урия. Колдунья заверила его, что Олаф в ее власти, и приказала начать войну. Выходит, обманула. Она знала, что юного княжича затащили в мрак мир, но он скользнул и прятался в его сумраке от ее приспешников-аномаликов. «Они подрапали туда», — снова заговорила княжна и показала в сторону вулкана. «Наверное, там ее пещера, про которую она кричала. Наверное, там она держит Наталья». «Наталья?» — удивился я. «А Олаф тебя не беспокоит? Твой брат вообще-то». «Ну и Олаф там будет. Это же ясно», — нахмурилась Надя. Мне стало немного противно. Перед глазами все еще мелькал образ отважного львенка, появившегося словно ниоткуда и бросившегося на спасение старшей сестры. Игрушечный меч против почти десятка монстров и колдуни. Вот это характер! Истинный наследник князя! Но княжна продолжала грезить о своем возлюбленном Натале. Он ведь волк, и, как я понял из слов Урия, потомство эти двое дать не могли. Такой союз обречен. Захотелось отвлечься от этих мыслей, и я тут же вспомнил о дневнике Валерии. Я открыл страницу наугад и сразу же оказался на описании вулкана. Ага, значит, она добралась до него. «Вулкан этот огромен, и хотя он извергал лаву и дым, я смогла подойти довольно близко. Он оказался окружен водой. Через минуту я поняла, что он, по сути, стоит на острове посреди большого озера. Занятное зрелище. Я долго не могла оторвать глаз от такого чуда. Но самое интересное случилось позже. Помимо дыма и лавы, из жерла этой огненной горы извергали странные желтоватые испарения. Часть их поднималась достаточно высоко и улетала прочь по ветру. Иногда они стремительно спускались тонкой струйкой и падали в озеро. В этом месте моментально появлялась густая туманность. Те самые порталы, через которые аномалики проникали в мир света. Но они тут же развеивались. Кажется, вулканы есть место, где зарождаются аномалии. Порталы в мрак мир. Надя категорично замотала головой. Аномалии появляются почти по всему Фортецкому княжеству. Вместе с дождем. Тут-то все понятно, я потряс дневником. Здесь сказано, что какие-то специфические испарения исходят из жерла вулкана. Они-то и создают порталы. Вот только почему образуются только когда в Фортецком княжестве идет дождь? Вот это странно. «Дождь», — княжна наморщила мордочку. «Раньше дожди были редкостью». «Вот как? И давно стало иначе?» Надя закивала. «Ты правильно догадался, Лев. Как только дожди зачастили, тут же и начали появляться аномалии». И все же многое оставалось непонятным. Я вновь прильнул глазами к уцелевшим страницам дневника Валерии. «Я все поняла. Эти испарения создают порталы при контакте с водой, но удерживаются только, если в нашем светлом мире идет дождь, и на той земле, где создается портал, есть лужа или другой источник воды. Эти знания взволновали меня. Я должна все тщательно изучить, но...» К сожалению, на этом месте дневник прерывался оборванными страницами. Я перелистнул дальше, ощущая, как волнение хозяйки дневника передалось и мне. «Эти огромные ледяные глыбы взбудоражили меня. Я таращилась на них, как на необъяснимое чудо. Вот после такого любой скептик уверует, что в нашем мире чья-то задумка и любые вещи устроены не просто так. Здесь так морозно, что меня знобит. А час назад я потела из-за исходящего от вулкана жара. Всего-то 6 километров от него, и такая разительная перемена. Я не могла увидеть эти айсберги, потому что местность тут уходит вниз, склон довольно ощутимый. Как жаль, что папа и мама не могут увидеть такое потрясающее великолепие». Страницы снова обрывались, и я листнул дальше. К моему разочарованию оставались лишь последние строчки. Далее только обрубки страниц. Ох уж эта Варвара! Скучно ей было без картинок. При исполненной надежде я прочитал. Я торжествовала. Все мои догадки подтвердились. Предвкушая, как будет гордиться мной дядюшка Порти. Ему наверняка будет безумно интересно узнать о моих приключениях и открытиях. Но как дотащить эти ледяные глыбы к озеру? Как затолкать их в воду? Мне удалось отколоть солидный кусок и дотолкать его. Я очень устала и чуть не обморозила пальцы. Но кусок этот был слишком мал, чтобы повлиять на жар вулкана. Как здорово было бы, коли эти любопытные твари подчинились мне и помогли. Они побаиваются меня из-за моего эксперимента с магическим солнечным светом. Интересно, как они распространили эту историю? Не замечала, чтобы они разговаривали друг с другом. Меня они слушают, и уж тем более согласиться помочь не желали. Да и нечем мне убедить их. Что мне дать взамен? У них тут есть все, что нужно. Еда и влага. А портал? Так они им только в радость. Любопытство манит их исследовать наш светлый мир. Это было еще не все. Мне предстояло перелистнуть страницу и дочитать последнее из уцелевшего. Но уже сейчас мое сердце колотилось тысячами маленьких молоточков. Похоже, остается только один выход. Я должна прочесть заклинание из книги дядюшки Порти. Оно сделает меня неимоверно сильной, а ум незаурядным и гибким. Как давно я хотела сделать это, но опасалась. Странно, что дядя Порти не смог разобрать эту магию, а мне удалось. Теперь у меня нет больше отговорок. Я должна закрыть аномалии, а значит, должна решиться на это могучее заклинание перевоплощения. На этой записи Валерии заканчивались. Дело даже не в том, что остальные листочки отсутствовали. Быть может, они и вовсе пусты. Эта последняя страница заканчивалась посередине. Я задумался, и на сердце стало тоскливо. Вероятно, Валерия произнесла упомянутое заклинание, чтобы стать сильной и перетащить спасительные айсберги в вулкане озера. Но что-то могло пойти не по плану. Я вспомнил Власту, и меня охватило горькое опасение. Я доел последний кусочек кактуса и подал знак Наде, что надо идти. Варвара, как я и предположил, тоже поднялась. «Итак, к вулкану?» — спросила Надя. «Да», — кивнул я и зашагал по лужам в сторону дымящейся горы. «Ключ к закрытию аномалии там. Валерия во всем разобралась». «Валерия?» — удивилась княжна и покосилась на книжечку в моей руке. «Так это ее записи?» «Да, это ее дневник». «А можно мне его?» Надя протянула руку. «Нет», — я протянул дневник телу. «Вообще-то мы с ней подруги, хоть наши предки и устроили ту небольшую войнушку». «Неважно. Мне поручено разобраться с этим делом о похищении людей. Ну, в смысле зверолюдей. Да еще и порталы закрыть. А сейчас эта вещица — улика и ключ к разгадке. Так что временно побудет у меня. А потом я верну ее владелице». Надя нахмурилась, но артачиться не стала. Я глянул на Варвару. Дневник ее, казалось, и вовсе не интересовал. «Варвара, а у кого ты украла эту скучную книгу?» «Власта плохая», — мрачно подтвердили мои опасения толстушка. «Это ее дневник?» — спросил я напрямик. Варвара резко остановилась. Я тоже встал. Взгляд юродивой дамочки вцепился в мои руки с дневником. Она зависла на несколько секунд, затем подняла голову и отрицательно покачала ею. «Нет. Это дневник Валерии?» «Да», — Варвара закивала. «Власта — это Валерия?» «Нет». «Что за ерунда?» — встряла Надя. «Мог бы у меня спросить. Я же сказала, мы подруги. Валерия совсем не такая». «А какая?» — не удержался я. «Она красавица, добрая, всем помогает», — задумчиво начала перечислять Надя. «Мой батюшка хвалил бы меня, будь я Валерией». Окончательно запутавшись, я решил, что рано делать какие-то выводы. Тем более, что я вовсе не знал, как устроен этот мир. Очевидно, тут была такая вещь, как магия, а я вовсе не знал, как она работает, что может, а чего нет. Мы двинулись дальше. Я поделился мыслью, что Валерия обратилась в Власту с помощью магии. Надя посмеялась и заверила, что таких заклинаний не существует. Можно исцелять некоторые раны, лечить болезни, создавать свет и тепло, призывать животных, влиять на погоду и многие другие полезные вещи. Но совершить такие метаморфозы с телом и сознанием разумного существа – тут уж увольте. Магия на такие свершения не рассчитана. «Значит, Власта не Валерия», – понял я. «Нет», – ответила вместо Нади Варвара. «Власта плохая». Часа через четыре мы добрались до описанного в дневнике чудесного места. Огромное озеро с островом горой в его центре. Сложно представить, что такое место возникло не почему-то замыслу. Черный дым, что ранее испускал вулкан, исчез. Лавы я тоже не видел, хотя следы недавних извержений оставались заметны. Но самое удивительное, несколько огромных ледяных гор возвышались над водной гладью недалеко от берега. Еще один такой айсберг уверенно приближался. Несколько мощных аномаликов толкали его вперед, прямиком к вулканевому озеру. Убийца Титаника оставалось 50 метров. «Это безумие какое-то!» – воскликнула Надя. «Они закрывают порталы», – пояснил я. «Это, конечно, хорошо, но как мы потом будем выбираться?» «Ласта плохая», – сказала Варвара и показала совсем в другую сторону. Мы повернулись и увидели чуть вдалеке приближение еще одной ледяной горы. Ее тоже толкали деревянные монстры, и рядом размахивала руками Власта. «Куда уж без нее?» – шепнул я, пригибаясь. Как бы глупа ни казалась Варвара, но и она последовала моему примеру. Глаза ее испуганно и вопросительно прилипли ко мне, словно она ждала дальнейших инструкций. Надя, посмотрев на нас, скривила морду и тоже припала. «Что теперь?» – прошептала она. «Теперь соблюдаем осторожность». «Власта плохая», – согласилась Варвара. «Надо Наталью спасать». «Вот что!» – сердито зашептал я. «Вы обе оставайтесь здесь, а я разведаю. Если все аномалики бурлачат айсберги, то рискну схватить ее». Не дожидаясь ответа, я, крадучись, направился вперед, к месту, где стояла Власта. Там тоже была гора, не такая высокая, как затухающий вулкан, но по площади она явно была больше. Гряда уходила куда-то вдаль. Я подумал, что пресловутая пещера может оказаться именно там. Мои ожидания оправдались. Власта, очевидно, отдала достаточно команд своим деревянным питомцам и зашагала к горе. Там-то и чернел вход. Прячась за крупными валунами, что в изобилии лежали повсюду, я приближался. Скоро вход был совсем рядом. Колдунья скрылась внутри. Я готовился прошмыгнуть следом, как услышал позади себя шум покатившихся камней. Быстро обернувшись, я обнаружил своих компаньонок, Варвару и Надю. «Что за бунт?» – прошипел я на них, грозя кулаком. «Я же приказал оставаться возле озера!» «Я должна быть той, кто вызволит Наталья!» – настырно возразила Надя. «Власта плохая!» – добавила Варвара. От нее ничего другого я и не ожидал, хоть и не понимал ее. «Будьте здесь тогда!» – прошипел я. «Ага, сейчас!» – ответила Надя еще более строптивым тоном. «Знаю!» – оборвал я Варвару, которая уже открыла рот для своего объяснения. «Тяжело с такими, но что поделаешь? К тому же помощь мне не помешает. Уж Варвара с ее Радусол точно могла бы избавить меня от ветвистых противников». «Варвара, если что, будь готова колдовать свой свет!» – приказал я толстушке. «Магия плохая!» Проигнорировав это возражение, я дал наставление и Наде. «А ты смотри, где твой братец, пока я займусь колдуней!» Надя тут же насупилась, так что я поспешно добавил. «И где Наталь, конечно?» Полусогнутый я начал пробираться внутрь пещеры. Девочки, подражая мне, пошли следом. Надя удавалось идти бесшумно, но Варвара своим неуклюжим топотом быстро выдала нас. «Кто тут?» – услышал я раздраженный возглас Власты. Если в мрак мире царил вечный полумрак, то в пещере он оказался абсолютным. Впрочем, глаза привыкли быстро. Да и неважно это стало. «Раду сол, раду свет!» – пронзительно прокричала колдунья. Ослепительная вспышка послушно явилась. Мы увидели Власту, она увидела нас. На ее плече висела сумка, туго набитая каким-то содержимым. Невольно вспомнилось, как Надя напичкала кактусами свою. Я не знал, чем запаслась колдунья, но мелькнула мысль, что та собиралась в дорогу. И теперь на ее поясе висело два меча, по одному с каждой стороны. Значит, правда, первая карта. Я тут же сообразил, что второй меч не так давно принадлежал княжичу Олову. И эфес, и лезвие деревянные, а ножен вовсе нет. «Вы зачем пришли?» – раздраженно рявкнула Власта. Пульсирующий свет на ее ладонях погас. Она выкрикнула еще какие-то слова. Мне не удалось разобрать их, и, очевидно, это тоже было какое-то заклинание, потому что стены пещеры озарились пламенем, зажглись висевшие на ней факелы. «Магия плохо», — сообщила Варвара. «И эта тупица тоже тут. И Надя?» Власта снова уставилась на княжну. Глаза ее заблестели. Наверняка решила, что княжич хорошо, а княжич плюс княжна и вовсе гарантия, что Ури подчинится. «Послушайте!» «Мы тут не для того, чтобы драться», – начал я без особой надежды. Просто хотелось выиграть время, подобраться чуть ближе к колдуне перед решающим захватом. «Нам стоит обсудить ситуацию». «Все сюда!» – завопила колдунья, что было сил. «Тут враги!» Я оглянулся. Позади только Варвара и Надя. Но, кажется, кто-то и правда топал к нам. Я снова повернулся к власти. «Зря вы кричите, дамочка!» Я шагнул чуть вперед, одновременно показывая свои пустые руки. «Лучше поговорим о вашей проблеме». Но оказалось, та не зря призывала своих приспешников. Сразу трое аномаликов торопливо шагали к нашей кучке. Но не со стороны входа в пещеру, откуда я ожидал. Наоборот, из глубины. Они выскочили из-за спины колдуни и замерли, оглядывая нас. «Взять львицу!» Палец власти выстрелил в сторону княжны. «Где Наталь?» – выкрикнул Надя. «И Олов!» – сразу же добавил я на случай, если колдунья решит ответить. Колдунья не ответила, а ее древесные питомцы устремились мимо меня к Наде. Что ж, драка так драка. Только вот с деревянными я больше драться не хотел. «Варвара, займись ими!» – крикнул я и прыгнул в сторону сверкающего платья. Благодаря факелам я различал злобное лицо Фласты. Я хотел ухватить ее за руку, выкрутить и прижать к земле. Тогда уж можно потребовать, чтобы отозвала своих псов. Но не успел я протянуть руку, как услышал характерный звук. Меч вылетел из ножен. В руках колдуньи блестела сталь. «Дурак же ты!» – рявкнула Власта и махнула клинком. Взмах ее не был беспорядочен. Она держала оружие уверенно, явно практиковалась с опытным бойцом. Я отскочил, успев лишь за миг до того, как лезвие полоснуло бы по груди. Варвара тянула с магией, но я услышал возню. Вероятно, она решила разобраться с силой. Этого ей было не занимать. Пыхтение львицы дало понять, что Надя тоже в деле. Я снова подпрыгнул к власти. Алые тонкие губы скривились, очевидно предвкушая мою гибель. Но я же не глупец, чтобы так просто прыгать на стальное лезвие. Ожидая выпад, я тут же нырнул к ее ногам, ухватился за них и повалил колдунью. Падая, она сделала три вещи. Во-первых, уронила свой меч. Второе, выронила сумку, из которой сразу же покатились какие-то круглые стеклянные предметы и другие вещи. Ну а третье, она извергала грозные проклятия и ругань. Даже мне, взрослому мужчине, было стыдно слушать такое. «Успокойся», — приказал я, пытаясь схватить ее. Но колдунья ловко выкрутилась, вскочила на ноги раньше меня и зарядила мне такого пендаля, что я решил, все, хватит уже нянчиться с этой дамочкой. Она преступник, похититель зверолюдей, а я полицейский, оперуполномоченный, специалист по розыску. Я крутанулся, собираясь вскочить на ноги и снова наброситься. Если уж надо, то врежу под дых, чтобы колдунье стало тяжело дышать и командовать своим стадом. Но теперь с ней был аномалик. Он же держал извивающуюся княжну. Надя рычала, брыкалась и дергалась, но вырваться не могла. Обескураженно я остался на полу. «Пусти!» – потребовала Надя. «Пусти!» – сказала! Аномалик не отпускал. А пока я в замешательстве думал, что предпринять, Власта подняла свой меч. «А ну стоять всем!» – приказала она. Второй раз за день клинок оказался у шеи Нади. «Где Наталь?» – закричала княжна, будто это она угрожала колдуне расправой, а не наоборот. «Заткнись!» – рявкнула в ответ Власта. Варвара продолжала бороться с аномаликами, отшвыривая их, но те сразу возвращались и липни к ней. «Прекратить!» – закричала Власта. Ее рука чуть надавила, лезвие двинулось, и за золотистой шерсткой появились темные пятна. «Хватит!» – взвизгнула Надя, и в голосе царилось отчаяние. Я так и сидел на полу. Лишь теперь попытался подняться, и руки мои нащупали один из выкатившихся из сумки власты шаров. Они действительно оказались стеклянными. «Стой же!» – закричала львица, потому что власта снова начала давить мечом. «Не нравится, да?» – в голосе колдуни ощущалось удовлетворение. Варвара прекратила борьбу и застыла, глядя, как колдунья мучает Надю. Но я смотреть на такое не стал. Надя изрядно бесила меня, но я не мог стерпеть такого издевательства над живым существом. И неважно, человек это, зверолюд или просто зверь. Стеклянный шал угодил колдунье в грудь, хотя метил я в голову. И все же, не ожидавшая этого власта, одернула руку с мечом. Шар же отскочил и ударился в пол. Стекло мгновенно разбилось, издавая характерный звон. «Раду сол, раду свет!» Тут же раздалось от Варвары. Деревянные монстры помчались прочь. Княжна тоже попыталась побежать, но власть перехватила ее за руку. Меч поднялся на львице, глаза колдуни злобно сморщились. «Ну так и сдохни!» – взревела она. Меч опускался стремительно, но для меня все было как в замедленной съемке. Я не видел ничего, все поплыло, как в тумане, и я опрометью бросился вперед. Успел оттолкнуть княжну и получить острием меча по лицу. Щека обожгло. Это была другая сторона, не та, где красовались ожоги с далекого детства. Успела промелькнуть мысль, что теперь я буду симметричным уродцем. Хотя лезвие полоснуло вскользь, но не просто царапнуло, а отшмякло приличный кусок моей щеки. По подбородку потекла теплая жижа. Не обращая внимания, я с разворота зарядил ногой по руке Власты. Меч со звоном грохнулся на каменистый пол пещеры. В кутерьме я не заметил, как в метре от нас возник туманный портал. А как увидел, то даже отшатнулся. Удивленный, я перевел взгляд на Власту. Та выглядела обескураженной, чуть ли не побежденной. Она смотрела испуганно на меня, потом на Варвару с Надей, а потом опустила взгляд на свой второй меч, деревянный меч Олова. Лицо ее просветлело, и она прыгнула в туманный сгусток.